Этьен пришел в выступление. Дрожа от гнева, он впился взглядом в товарища и бормотал, заикаясь: «Ты это сделал? Ты это сделал?» «Да, сделал, будь спокоен. А ведь ты знаешь, как я уважаю Плюшара. Он умница и крепкий человек, ему можно доверять, но, видишь ли, мне ваши взгляды противны. Политика, правительство, мне на все это плевать. Я хочу только одного, чтобы углекопу лучше жилось. 20 лет я работал под землей, жил в нищете, надрывался в забоях и вот дал себе клятву добиться облегчения для несчастных ребят, которые еще там маются. И я хорошо чувствую, что вы со всякими вашими выдумками ничего не добьетесь. Из-за вас судьба рабочего будет еще тяжелее. Когда голод заставит углекопа спуститься в шахту, его еще больше прижмут. Компания ему отплатит. Она с ним палкой расправится, как с убежавшей собакой, когда ее загонят в конуру. А я хочу этому помешать. Слышишь? Он говорил теперь громко и, выпятив брюшко, стоял уверенно, расставив свои толстые ноги. Вся его натура, человека рассудительного и терпеливого, сказывалась в ясных, закругленных фразах, которые без малейшего усилия текли из его словоохотливых уст. Какая глупость! Вообразили, что так вот разом можно все перевернуть, поставить рабочего на место хозяев, разделить богатство, как делят детям яблоко. Тысячи и тысячи лет надо ждать, а тогда это может быть и осуществится. Ну так вот, нечего морочить людей, сулить чудеса. Если не желаете расшибить себе лбы о стенку, будьте благоразумны. Идите к ближайшей цели, требуйте действительно возможных реформ. Словом, постепенно, пользуясь любым случаем, облегчайте судьбу рабочего. И Роснер заявлял, что если бы он взялся за дело, то сумел бы склонить компанию к некоторым уступкам. А будут забастовщики упрямиться, пиши пропало. Все с голоду подохнут. Этьен молча слушал, онемев от негодования. Затем крикнул: «К черту! У тебя в жилах не кровь, а вода!» Еще мгновение, и он дал бы проповеднику умеренности пощечину. Боясь поддаться искушению, он принялся большими шагами ходить по комнате и, срывая свой гнев на скамьях, расшвыривал их ногами, освобождая себе проход. «Затворите, по крайней мере, дверь», — тихо сказал Суварин. «Посторонним незачем вас слушать». Он сам затворил дверь, а затем спокойно уселся на один из стульев, стоявших у стола президиума, свернул себе папиросу и посмотрел на споривших мягким умным взглядом. Губы его морщила тонкая улыбка. «Нечего злиться. Толку от этого не будет», — наставительно сказал Роснер. «Я сперва думал, что ты человек здравомыслящий. Ведь ты вон как умно придумал. Посоветовал товарищам соблюдать спокойствие, убедил их не буянить в поселке. Словом, воспользовался своим влиянием для поддержания порядка. А теперь что ты собираешься делать? Хочешь бросить их в свалку?» Этьен шагал между скамьями, поворачивал обратно, подходя к кабачику, останавливался и тряс его за плечи, выкрикивая ответ прямо ему в лицо: «Разрази тебя гром! Я очень хочу сохранить спокойствие. Да, я подчинил их дисциплине. Да, я им советовал не шевелиться. Но ведь нельзя же, в конце концов, чтобы над нами измывались. Тебе-то хорошо, тебе легко оставаться спокойным, а я... Иногда мне кажется, я вот-вот свихнусь». Это было началом исповеди. Он высмеивал свои иллюзии неофита, свои благоговейные мечты о скором пришествии царства справедливости, когда все будут братьями меж собой. Нечего сказать, хорошо придумано. Сидеть, сложа руки, и ждать, а люди так и будут до скончания века пожирать друг друга, как волки. Нет, надо вмешаться, иначе несправедливость упрочится. Богачи по-прежнему будут высасывать кровь из бедняков. Какой же он был дурак, когда говорил, что надо изгнать политику при решении социальных вопросов. Непростительная глупость. Правда, тогда он еще ничего не знал. Но с тех пор он много читал, занимался. Теперь у него зрелые взгляды. Он может похвалиться, что они представляют собой стройную систему.